Даже плач девочки прекратился. Захар не таился, и Митька сразу заметил его, но рубить не перестал. Лишь зашел с другой стороны дерева, чтобы ни на секунду не упускать Захара из виду, а от каждого удара топора вершина дерева крупно и быстро вздрагивала. «Ах! Ах!» — надрывался Митька, но стоило Захару еще чуть-чуть приблизиться, он выпрямился и бешено шагнул навстречу, вскинул топор, в свете луны синевато-льдисто сверкнуло. «Не подходи, Захар Тарасыч, зарублю!» — послышался напряженный, ненавидящий Митькин голос. В то же время и сзади кто-то пронзительно высоким голосом закричал, чтобы Захар поостерегся. Но Захару теперь было уже все равно. И только мелькнула горячая сумасшедшая мысль, что верно, такой конец и будет. Как раз то, что надо. Одно мгновение, и все погаснет. Что Митька был не в себе, он уже понял, едва услышал его, эти надсадные, рвущиеся изнутри «Ах! Ах!» Это же подтверждал теперь и какой-то лишенный малейшей человеческой теплоты и выразительности Митькин голос. И Захар знал только одно. Нужно как-то остановить в конец потерявшего контроль над собой человека. «Не подходи!» Еще раз крикнул Митька с еще большим ожесточением и в какой-то белой ярости перехватил топорище ловчее, удобнее для удара. Хотя это движение было почти неуловимо, а Захар заметил. «Перестань дурить, Дмитрий!» — выдохнул он, не останавливаясь и в то же время окончательно теперь понимая, что Митька обязательно ударит, не сдержится. И какой-то особой памятью отмечая про себя, что он был в партизанах, и глаз у него наметанный, не промахнется. «Не свое рубишь, не сажал, не растил», — неожиданно ясно сказал Захар. «Нет у тебя права чужой труд под топор». «А это мое». Митька неожиданно прянул в сторону, слегка пригнул молоденькую года в 3-4 яблоньку. В один раз хряпнул ее под самый корешок и тут же ринулся к другой. «И это мое! Сам сажал!» Опять мгновенный взмах, и опять молоденькое деревце податливо рухнуло. Людей вокруг становилось все больше. Они уже проникли за изгородь, и больше всех, как обычно, было ребятишек и старух. Молчаливо и отрешенно, как изваяния, смотрели со всех сторон, как Митька, мечась от одной яблоньки к другой, одним взмахом перерубал их у самой земли и бросался дальше, нелепый, жуткий в своей слепой ярости. И Захару показалось, что он не безмолвные деревья рубит, а «Стой!» — рванулся он к нему. «Стой, сволочь, не смей! Тебе не нужно, другим останется!» «Не подходи!» — почти взвыл Митька и бросился ему навстречу. И тут Захар, подчиняясь какой-то одной своей правде, покачнулся, замедлил шаг. Затем, опустив руки и бледно улыбнувшись, спокойно шагнул к Митьке. Кто-то приглушенно ахнул, кто-то пронзительно закричал. «Руби!» — сказал Захар. «Руби, сволочь, раз для тебя я во всем самый главный виноватый. Руби, сволочь, лучше уж одного меня, чем вот так все под корень. Ну!» Митька, уже напрягшийся в последнем рывке и занесший руку с топором, как-то в один момент словно подломился, шатнулся назад, не в силах выпустить намертво зажатый в пальцах топор, споткнувшись о толстый ствол поваленной яблони, Он скоро рухнул, чем сел на него, и только тогда обхватил голову руками. Судорожно задергался плечами в немом плаче.